Глава 36. В поисках истин. Еще через неделю я звоню Дженни. Мы договариваемся о встрече. И на ее вопрос «когда?» я отвечаю прямо сейчас. Наверное, именно мое нетерпение позволило ей сообразить, какие ответы мне нужны. Между нами ничего не было. У него были женщины. Разные. Время от времени, иногда пачками. Но все это после нашей постановочной встречи в отеле. Постановочной. Теперь я смотрю в ее глаза, и она добавляет, странно их прищурив, будто сморщившись. 2-3 месяца спустя. Да, я думаю, это началось уже после того, как он узнал о твоей связи с этим парнем. Ансель, кажется. Ход нашего разговора способен ввести в состояние не менее любого, но в моем сознании, словно в витрине, вертится одно только слово – постановочный. Что ты сказала про отель? Что мы тебя разыграли. Между нами ничего не было, кроме разговоров. Да и те были бессодержательны и немногословны, потому что Кай был не в себе. Зачем? Спрашиваю. «Зачем вы это сделали?» «Не знаю. Спроси у своего мужа. Это он все придумал. Спланировал и как по нотам разыграл. Мы ждали, что ты войдешь в номер и даже разделись по пояс и легли в постель. Я подумала, он хотел тебя отомстить за что-нибудь. У меня темнеет в глазах. В душе ядерная зима. Нулевая точка. Пустота». Момент за мгновение до большого взрыва, которому еще только предстоит создать Вселенную. А тебе когда-нибудь было интересно, кто отправил сообщение? Здесь важнее другое. Могла ли жена, знающая своего мужа на протяжении 17 лет, предположить, что он сделал это сам? У него руки тряслись, когда он набирал текст. 40 минут на то, чтобы найти подходящие слова, и еще вечность, чтобы решиться. Вик, ты хоть раз в своей жизни задумывалась о том, как же на самом деле тебе повезло? Какой человек полюбил тебя? О том, как сильно мне в этой жизни везет, не тебе вести рассуждения. Знаю я, знаю все твои горести и беды, но ты представь хоть на секунду, что у тебя никогда не было Кая. Как много осталось бы в твоей жизни плохого и как много хорошего. Никто не знает. Зачем ты мне все это говоришь? Истинная любовь в жертвенности. Слышала когда-нибудь? По-настоящему ты любишь только в том случае, если способен отдать самое ценное, чтобы видеть любимого счастливым. В это мгновение гул кафе словно умолкает, поэтому голос Дженны звучен. Разносится эхом по самым дальним закоулкам моей души. «Я делаю это ради него», — заключает. И спустя пару минут Дженна добавляет в свое оглушающее признание правды. «Слушай, Вик, я совершенно искренне считаю, что ты, как женщина, Кая недостойна. Ты не только не даешь тепла, но и отнимаешь то, что было дано ему природой. Разрушаешь его. Но жизнь... Сука, и человека, которого я всю жизнь любила и люблю, переклинила на тебе. Тебя он хочет, о тебе думает, тобой живет. Все его поступки, даже самые сумасбродные, имели всегда только одну цель – сделать твою жизнь лучше. Сделать твою жизнь лучше. Да, именно это всегда мой муж и делал. Он был рядом, угадывал, предупреждал. Подстраивался. Его забота жила в каждом, даже самом ничтожном предмете, населявшем наш дом, в каждом осколке утвари, клочке ткани. Он действительно все эти годы делал то, что когда-то пообещал, защищая, оберегая, заботясь. А я не замечала, воспринимала как данность. Да, наш ребенок умер. Да, мы оба были виноваты. Но я больше. Да, то, что произошло, покалечило наши души. Но мы оба были живы все эти годы. Мы жили, а я даже не заметила, как. 6 лет из отпущенного нам не такого и большого срока растаяли в боли, рассыпались песком немого безразличия, безвозвратно канули в недрах моего коматоза. Он заслужил быть счастливым, поэтому я здесь, хотя мне и нелегко, подытоживает Дженна сдавленным голосом. Отпусти его. У нас все только-только наладилось, но настолько все хрупко. Я прошу тебя, не лезь. Дай и ему возможность просто жить. Я не могу говорить. А она уже не может остановиться. 8 сентября мы едем кататься на яхте. Думаю, он хочет сделать мне предложение в мой день рождения. Мои руки зажимают глаза, но сил нет даже плакать. Я просто сижу, осознавая поражение. Я словно сегодня только родилась. Вылупилась на свет Божий и увидела, что он не сошелся на мне клином. Есть и другие люди. Я не вижу, как уходит Дженна. В чувство меня приводит рука тормошащего за плечо официанта. «Простите, вы в порядке?» «В порядке ли я?» «Да, в полном.